Стажер покинул участок, а Пельгес погрузился в досье Артура. Утро четверга принесло хорошие плоды. Стажер доложил, что миссис Клайн опознала индивидуума на фотографии. Но настоящая новость догнала Пельгеза в момент, когда он собирался повезти Наталью обедать. На самом деле новость не была новостью, а торчала у Пельгеза перед носом с самого начала, просто он вдруг уловил связь. Адрес похищенной был тем же, что и у архитектора. Накопилось слишком много улик, чтобы архитектора можно было считать случайным человеком в этом деле. «Ты должен быть счастлив, ведь расследование продвигается». «Почему у тебя такое лицо?» — спросила Наталья. «Потому что я не понимаю, в чем его интерес. Этот тип не похож на психа. Никто не станет красть тело в коме, лишь бы посмешить приятелей. Должна быть веская причина». И потом, по словам людей из госпиталя, требовался некоторый опыт, чтобы установить тот центральный кратер. «Катетер, а не кратер. Может, он был ее парнем?» «Нет, миссис Клайн заверила меня в обратном и была весьма настойчива на этот счет. Она почти уверена, что они не знакомы». «Может, какая-то связь с квартирой?» «Тоже нет», — возразил инспектор, как утверждает агентство по недвижимости. «Его выбор пал на эту квартиру по чистой случайности. Он уже был готов подписать договор о найме совсем другого жилья на Филберт, но усердный представитель агентства настоял, чтобы Артур обязательно посмотрел эту квартиру, которая только-только вошла в наши списки, перед самым подписанием. Значит, никакой преднамеренности. Чистое совпадение. Тогда действительно ли это тот, кого мы ищем?» «Нет», — ответил Пельгес, — «ни одна деталь, взятая отдельно, не свидетельствовала о том, что архитектор замешан в это дело. Да, совпадений много. И все-таки без мотива Пельгес ничего не мог поделать. Мы не можем обвинять человека, потому что он снимает квартиру женщины, которую похитили. Скажу тебе честно, мне трудно будет найти прокурора, который не стал бы со мной спорить». Наталья подала мысль допросить архитектора и заставить расколоться под лампой. Сыщик усмехнулся. «Могу себе представить начало допроса. Мистер, вы снимаете квартиру одной молодой женщины в коме, которая была похищена из госпиталя в ночь с воскресенья на понедельник. Вы подключили воду и электричество в вашем загородном доме накануне похищения. Почему?» И тут парень глядит тебе прямо в глаза и заявляет, что, мол, не очень понял смысл вопроса. И тебе нечего сказать, кроме одного. Положа руку на сердце, он является единственным твоим следом, и тебя очень бы устроило, если бы именно он оказался преступником. Возьми 2 свободных дня и проследи за ним. Без постановления прокурора все, что я наскребу, будет недействительным. Вовсе нет, если ты привезешь тело. Ты веришь, что это он? Я верю в твое чутье, в улики, и я верю, что когда у тебя такое лицо, значит, ты уже имеешь виновного, но еще не знаешь, как его уличить. Джордж, самое главное — найти девушку, ведь даже в коме она остается заложницей. Оплати счет и отправляйся в деревню. Пельгес встал, поцеловал Наталью в лоб, положил на стол деньги и торопливо вышел из ресторана. На протяжении 3,5 часов, которые отделяли его от Кармела, Пельгес продолжал искать мотив преступления, а потом размышлял, как подберется к своей жертве, не напугав и не возбудив подозрений. Глава 13. Мало-помалу дом возвращался к жизни. Артур и Лорен, как дети, которые раскрашивают картинки, стараясь не вылезти за контур, заходили в каждую комнату. Артур распахивал ставни, снимал чехлы с мебели, вытряхивал пыль, чистил до блеска, разбирал содержимое шкафов. И потихоньку живущие в доме воспоминания превращались в сегодняшний день. Жизнь вступала в свои права. В этот четверг небо хмурилось, а океан, казалось, стремился разбить скалы, преграждавшие ему путь в сад. В конце дня Лорен устроилась на веранде полюбоваться разворачивающимся спектаклем. Вода стала серой и перекатывала клубки водорослей с вкрапленными в них иголками хвои. Небо отливало сиреневым, потом почернело. Лорен была счастлива, ей нравилось, когда природа выказывала гнев. Артур кончил наводить порядок в маленькой гостиной, в библиотеке и в кабинете матери. Завтра они приступят ко второму этажу и его 3 комнатам. Артур сел на подушке, покрывающие пол под навесом, и посмотрел на Лорен. «Ты в 9-й раз после обеда переменила платье. Это из-за журнала, который ты купил. Я никак не могу выбрать, они все восхитительны. Твой способ делать покупки — мечта всех женщин. Погоди, ты еще не видел вкладки. А что там? Специальный выпуск «Женское белье». Артур увидел самый чувственный показ мод, который только мог быть предложен мужчине. Позже, окутанные нежностью свершившейся любви, умиротворенные душой и телом, они сидели, обнявшись в темноте, и смотрели на океан. Наконец они заснули, убаюканные прибоем.